Глава 50. Юхан Крон открыл глаза и бросил взгляд на часы. 6:05. Он подумал, что ему послышалось, и уже собрался повернуться на другой бок и снова заснуть, как вдруг отчетливо различил тот же самый звук. Заливался дверной звонок на первом этаже. «Кто это?» — сонно пробормотала лежавшая рядом с ним Фрида. «Это, — подумал Юхан Крон, — сам дьявол, который явился по мою душу». Правда, Финне дал ему на раздумье 48 часов, и срок истечет только сегодня вечером. Но в наши дни больше никто уже не звонит в дверь. Если вдруг случалось убийство, и кому-то срочно требовался адвокат, Юхана всегда вызывали по телефону. Даже соседи пользовались телефоном, если им что-то было надо. «Наверное, это по работе», — ответил он. «Спи, дорогая, я открою». Крон на мгновение закрыл глаза и постарался дышать спокойно и глубоко. Накануне он долго не мог заснуть, просто лежал и смотрел в темноту, мусоля одну и ту же мысль, как ему остановить Свейна Финне. И он, великий тактик судебных заседаний, не мог найти ответа. Поспособствовав тому, чтобы Финне остался наедине с Алисой, Юхан автоматически сделается соучастником преступления. А если Крон будет виновен, то на руках у Финны окажется больше козырей, и тогда этот мертвец не упустит случая выдвинуть новые требования. Да и вообще это аморально, ужасно само по себе, как для Алисы, так и для него. Если только, конечно, ему не удастся каким-то образом уговорить Алису согласиться на секс с Финной, чтобы все произошло добровольно. Но возможно ли это? И что в таком случае он должен пообещать Алисе? Нет, нет, разумеется, это невозможно. Настолько же невозможно, как и вариант, спонтанно предложенный Фридой при обсуждении эффективного дела. Нанять киллера, чтобы тот разобрался с Финной. Не лучше ли ему признаться в своем грехе Фриде? Чистосердечное признание, наказание, искупление — подобная мысль сулила облегчение, но лишь ненадолго. Короткий свежий порыв ветра под жарким солнцем пустыни, а потом все тот же горизонт безнадежности вдали. Жена уйдет от него, Юхан знал это наверняка. Партнерство в адвокатском бюро, победы в суде, портреты на первых полосах газет, слава, восторженные взгляды, праздники женщины, приглашения к черту все это! Фрида и дети. Вот все, что у него было, все, чем он всегда обладал. И когда Фрида останется одна, когда уже больше не будет принадлежать ему, тогда, как довольно прозрачно намекнул Свейн Финне, она превратится в свободную добычу, и этот мерзавец захочет ее заполучить. Если взглянуть на дело под таким углом, то Юхан просто обязан позаботиться о том, чтобы Фрида не ушла от него ради ее же собственной безопасности». А это, в свою очередь, означает, что он должен пожертвовать Алисой. Но тогда... Ух, чертов гордиев узел. Ему необходим меч, чтобы разрубить все единым махом. Но никакого меча у него сроду не было. Только ручка и умение молоть языком. Крон вытащил ноги из-под одеяла и засунул их в тапки. «Я сейчас вернусь», — пообещал он. «Не только Фриде, но и себе самому». Юхан спустился по лестнице и прошел по коридору к дубовой двери. Он знал, что, когда дверь откроется, у него должен быть готов ответ Свейну Финне. «Я скажу нет», — решил Юхан Крон, — «и он застрелит меня, ну и пусть». Однако потом он вспомнил, что Финне пользуется ножом, и передумал нож. Этот подонок резал своих жертв. К тому же он их не убивал, только калечил, как противопехотная мина, которая наносит увечья до конца жизни. И жертвы должны прожить эту жизнь, хотя предпочли бы смерть. На террасе Финне сознался в изнасиловании девушки из Хюсебю, дочери епископа. Это что, скрытая угроза его детям? Финна ничем не рисковал, сознаваясь в этом преступлении, не только потому, что Крон был его адвокатом, но и потому, что срок давности уже истек. Крон не припоминал такого дела об изнасиловании, но он помнил епископа Бора, а тот, поговаривали, умер от горя, потому что его дочь утопилась в водопаде. Должен ли он позволять терроризировать себя человеку, цель жизни которого — портить жизни других? Юхану Крону всегда удавалось найти правовые, моральные, а иногда даже эмоциональные основания, чтобы зубами и когтями биться за своих клиентов. Но сейчас он сдался. Он просто-напросто ненавидел человека, стоявшего по другую сторону двери. Он всеми фибрами своей души желал, чтобы вредитель и разрушитель Свенфина как можно скорее умер, причем желательно мучительной смертью, даже если Финна при этом потянет за собой в пропасть его самого. «Нет», — пробормотал Юхан Крон. «Я отвечу, нет, придурок чертовский». Он задумался, как правильно сказать, чертов или чертовский, и открыл дверь. Крон безмолвно стоял и смотрел на человека перед собой. Тот тоже оглядывал его с ног до головы. Крон ощутил, как холодный утренний воздух покалывает его обнаженное худое тело, и вспомнил, что не надел халат. Он был в одних трусах, которые Фрида дарила ему на каждое Рождество, и в тапках, подаренных детьми. Крону пришлось прокашляться, чтобы выговорить, неужто сам Харри Холь? Разве ты не полицейский, если это только действительно был он, помотал головой и криво улыбнулся. Умер? Не совсем. Но мне нужен чертовски хороший адвокат. Да и тебе, как я слышал, тоже требуется помощь.